Пробираясь кустами вдоль забора опустевшей котельной, разведчики вышли к стадиону и залегли в канаву грунтовой дороги. Сумерки сменились уже непроглядной темнотой. Надев ПНВ, Димка покрутил головой. «Идем туда», — указал он рукой в темноту. «К гаражам. И там уже Лехина девятиэтажка в двух шагах. Проберемся в квартиру, понаблюдаем пару часов». «А что там за движение?» — также с ПНВ на голове спросил Хохол. «Вон, на перекрестке». «На перекрестке?» «А, это городские соорудили блокпост, чтобы контролировать въезд в город со стороны котельной и со стороны южного поселка». «Ну а что? Все правильно. Службу несут», — прошептал Димка. «Мы их сейчас обойдем слева и поближе рассмотрим. Давай, двигаем к тем развалинам флотской бани. На крыше хороший НП будет». Пробравшись на крышу бани, некогда части целого комплекса банно-прачечного хозяйства гарнизона, разведчики принялись наблюдать за блокпостом. Несколько огневых точек. В три стороны дорогу преграждали толстые цепи с приваренными под разными углами обрезками арматуры. Наспех сколоченный щитовой сарай, обложенный мешками с песком. На крыше дымит печная труба. Пара внедорожников и 10 бойцов. Службу несут грамотно. Праздно шатающихся не видно. Часовые не курят, ни с кем не разговаривают. Их периодически сменяют на погреться в сарайке. Примерно раз в полчаса с фонарями в руках 4 бойца проходят метров на 200 по одной из трех дорог. Потом возвращаются. «Ясно. С этими внимательно надо. Снимаемся. Давай к гаражам», — скомандовал шепотом Димка. Гаражи пришлось обходить, потому что они были почти все жилые. У некоторых боксов горели костры, у которых грелись люди, что-то говорили. Было видно и детей. Выйдя к болоту, разведчики затаились в густом кустарнике и стали наблюдать за домами. В воздухе тянуло гарью. Из некоторых окон торчали дымящие трубы. В редких окнах был заметен пробивающийся свет, то ли от свечей, то ли от керосиновых ламп. Иногда быстрым шагом, таясь, проходили группы людей. Явно мародеры. Одна такая группа на глазах разведчиков обчистила квартиру на первом этаже пятиэтажки, проникнув в нее через окно. Двое оставались на улице, двое других периодически скидывали им из окна награбленное. Насобирав несколько мешков барахла, мародеры быстро побежали вдоль дома и скрылись в темноте. «Ладно, в квартиру Лехину не пойдем, нечего там делать. В принципе, и так все понятно. Давай лучше в центр прогуляемся темными закоулками. Глянем на администрацию и здание милиции». «ПБ наготове держи», — сказал Димка и тоже достал из кобуры ПБ. Через полчаса разведчики подошли к школе. До здания администрации оставалось 400 метров. Но рисковать и подходить ближе, в свете прожекторов и фар периодически проезжающих машин патрулирования, Димка не стал. И разведчики пробрались на крышу одной из пятиэтажек, стоящих недалеко от здания администрации. Городские неплохо укрепились. Здание администрации парадным входом смотрело на небольшую площадь с парковкой. Справа от администрации стоял трехэтажный военторговский универмаг. 10-метровый проход между зданиями был завален кузовами машин и строительным мусором. Перпендикулярно зданию универмага, отступив в порядка 15 метров, стояла четырехэтажная хрущевка. Между ними с умом оборудованное КП. Замыкал этот форт забор гаража отдела внутренних дел города. На парковке было около десятка машин, в основном грузовики. Две армейские палатки, телега полевой кухни. У входа в администрацию дежурили автоматчики. По площади постоянно шло перемещение. То караулы, то въезжающие и иногда выезжающие машины. У стены хрущевки тарахтели два мощных японских электрогенератора, киловатт на 30 каждый. От них растянуты кабели к администрации и к милиции. Здание милиции осталось таким, каким его бросили миротворцы. То есть тоже отлично укрепленный объект. «Так, Хохол, смотри и запоминай. Потом дуй вон в кибитку чердачную и рисуй все при красном фонаре до мелочей. Я понаблюдаю пока еще». «Хорошо», — ответил Яков и гуськом перебежал в кибитку. Он еще несколько раз возвращался и припадал к биноклю. Разведчики провели на крыше порядка 2 часов. Дима посмотрел на часы. 1:40, и обратился к Хохлу. «Ну как успехи?» «Вроде все зафиксировал». «Хорошо, тогда снимаемся и идем к пирсам. Глянем на твоих бывших соотечественников». По прямой до пирсов порядка 5 километров, но разведчикам пришлось петлять, прячась от патрулей и выбирая самые темные места, пока не вышли из города. Лесом они подошли к складам ГСМ, которые хорошо охранялись. Около 10 бронетранспортеров и дороты бойцов разместились на складах. Обошли по кругу, забрались на хребет сопки, откуда была возможность все хорошо рассмотреть. Ближе уже опасно. Хохол развернул блокнот и, подсвечивая себе красным фонарем, уже без команды от Димки начал схематично зарисовывать увиденное и делать отметки. Как стало понятно из наблюдений, весь личный состав наших моряков-срочников был заперт на одном из пирсов, на 2 плавучих мастерских, а также в корпусе недостроенного 4-этажного учебного центра. Несколько групп пленников, по 5-10 человек, что-то таскали и строили, находясь под охраной. Единственная дорога, которая вела к пирсам, была закрыта корпусами 4 абрамсов. На кораблях американцев горели огни. Там тоже кипела какая-то работа. «Нехило окопались», — констатировал Димка. «Хохол, а что это вон за хреновины в нескольких местах понатыканы?» «Это датчики охраны периметра. Очень чувствительные». «Понятно. Ну что, художник, нарисовал пейзаж?» «Да, можно уходить. Попытка проникновения на территорию опасна». «Не, не пойдем», — согласился Димка. «Давай отходим на запад, пересекаем федералку и возвращаемся к КАМАЗам. По дуге обогнем город. Путь через лес, не должно быть сюрпризов». К 4 утра разведчики вышли к брошенным машинам. Добрались без приключений и, прогрев двигатель, выехали на лесную грунтовку, ведущую в Шанхай. Не доехав примерно 1 километр, снова свернули в лес. Димка сменил на винтовке обычную оптику на ночную и передал ее Хохлу. «Держи. Я пойду вперед, ты от меня позади 100 метров. Попробую пообщаться с деревенскими насчет проезда. Просто страхуй. Без команды не стреляй, даже если начнется какая заварушка. Понял?» «Да, понял». Димка сунул ПБ за пояс и бодро зашагал по дороге, при этом специально громко бухтя берцами по земле. «Стой, кто идет!» — раздалось со стороны забора крайнего от дороги дома. «Добрый волшебник! С подарками!» «Не дури, стой, говорю!» «Да стою уже! Кто старше у вас? Разговор есть!» «О чем с тобой говорить? Ну-ка, выйди на свет!» — скомандовали из-за забора, и дорогу осветил луч мощного фонаря. Димка вошел в пятно света, прищурился и снова спросил. «Кто старший-то в ваших Палестинах?» «Оружие скинь на землю и к калитке иди. Будет тебе старший». «Не, ребят, оружие на землю кидать не буду. Нехорошо это». «Выходи, я тебе дам его подержать, пока с вашим старшим беседовать буду». За забором послышалась возня и разговоры. Через несколько секунд вышли 2 здоровых парня. Один с двудулкой, второй с сайгой, и направились к Димке. «Ну давай подержу», — сказал один из здоровяков и протянул руку за оружием. Димка вынул магазин из ПБ, передал пистолет и сказал: «Веди уже, а то еще дел не в проворот». Здоровяк сунул ПБ за пояс, кивнул на калитку, и все 3 пошли к дому. «Здесь посиди пока», — сказал один из мужиков, указывая Димке на лавку у сарая. Димка подчинился, а один из сопровождающих его парней сел напротив на старое ведро, положив сайгу на колени и пристально уставившись на гостя. Через 2 минуты к Дмитрию вышел крепкий мужик лет 45 и спросил: «Чего хотел?» «Мне бы проехать надо через вашу деревню. Вот поинтересоваться хочу стоимостью оплаты за проезд». «Ишь ты! А с чего ты взял, что пропущу? На чем поедешь? Что везешь?» «А с чего ты взял, что я тебе сейчас исповедоваться буду? Хватит концерт устраивать. Старшего позови, — ответил Димка и нехорошо посмотрел на собеседника. «Пусть в дом проходит. Нечего на улице горланить», — раздался голос из окна. Димку проводили в дом. На кухне за столом сидел пожилой мужчина. На столе горела пара свечей. «Проходи, присаживайся. Чаю?» «Не откажусь». Старик налил из заварочного чайника заварки, долил в фарфоровую чашку на блюдце кипятка и пододвинул гостю. «Ну теперь без суеты рассказывай. Дело суеты не любит». «Мне бы, уважаемый, проехать надо. Домой тороплюсь». «А чего не по федералке?» «Да как-то не сложились у меня отношения с местными властями. Да и не выпускают никого по трассе из города. Вот и хочу проселками выехать. В оплату проезда могу предложить оружие и боеприпасы». «У нас отношения с городскими тоже, мягко говоря, натянуты. Но худо-бедно существуем. И сколько продуктов городские с вас требуют в неделю за такое сосуществование?» «Немало. Но нам самим хватает. А воевать с ними у нас силенок маловато. Да и оружие. Поэтому нам лучше худой мир, чем добрая война. А вот пропустим тебя, а с нас потом спросят, что тогда? Но если никто из ваших не проболтается, то никто и не узнает про нас». «Как сказать», — ответил старик, хитро прищуриваясь, и добавил. «Тут с утра недалеко кто-то уже пострелял городских на базе у строителей. И к нам ихние бандиты приехали, интересовались, не видели ли мы чужого». «Ну вот видишь, отец, ты тоже считаешь их бандитами?» «Это ничего не меняет. Давай к делу. Что дашь за проезд? Если не сойдемся в цене, то просто расходимся, и я тебя не видел». «Ну, к делу так к делу», — согласился Димка. «Даю пару гладкостволов, три калаша и цинк 5.45». «Заманчиво. Патронов бы добавить». «Не, отец, с патронами швах». «А вот у тебя гранаты, я смотрю. Давай сверху предложенного еще пяток гранат и проезжай». «Договорились. По рукам?» «По рукам», — ответил старик, радуясь сделке, как ребенок. «Хорошо. Предупредите на выезде. Там и оставим оружие. И дайте какую-нибудь сумку патронов отсыпать». «Я там вас ждать буду», — ответил старик, протягивая Димке наволочку от подушки. «Сойдет?» «Сойдет», — кивнул Димка. «Как звать-то тебя?» «Дима». «А меня Сан Санычем зовут. Может, по стаканчику за знакомство?» «Спасибо, конечно, но в другой раз. Думаю, представится еще возможность. А сейчас спешим мы». Дмитрий встал и направился к выходу. Встретив во дворе одного из провожатых, сказал. «Ну что, подержал? Не сломал? Давай обратно». Получив ПБ и вставив на место магазин, Дмитрий быстрым шагом направился к машинам. «Все, хохол, заводимся и едем. Высокие договаривающиеся стороны пришли к согласию. Ты первым езжай. На дальнем КП я остановлюсь, передам стволы. И дай-ка пару гранат». Яков вынул из-под сумков гранаты и передал их. Димка залез в кабину, снял с двух калашей ремни и, уложив два дробовика и три автомата вместе, связал их ремнями. Затем быстро выщелкнул из шести магазинов патроны себе в рюкзак, пустые магазины закинул в наволочку, туда же пять гранат и цинк. Машины выехали из леса и покатили по дороге. На дальнем КП грузовик остановился, а топливозаправщик проехал с полкилометра и тоже остановился. Яков вышел, присел у бампера и стал смотреть на происходящее у КП в оптику ночника. Дмитрий вышел и подозвал Сан Саныча. «Вот, как и договаривались, пять стволов, гранаты и патроны», — сказал Димка, свалив все у обочины. «Эй, Сережка рыжий, хватай это и ко мне в хату неси», — крикнул старик рыжему жилистому парнишке лет 20. «Ты вот что, Сан Саныч, если недостаток в патронах испытываешь, то езжай по федералке на дачный поселок. Спросишь Сергеича. Там в поселке дети, женщины. Нормальной еды мало. Вот и поменяешь молоко, яйца да мясо парное на патроны. А то, может, и пару коров на пулемет сменяешь, подмигнул старику Димка. Так там 4 дачных поселка. Какой из них? Ну вот по трассе отсюда, второй по счету. Понял. Так я прям завтра к обеду и отправлю сыновей туда, радостно ответил Сан Саныч. Чем этих дармоедов городских кормить? Уж лучше еду на оружие выменять. Ладно, отец, спасибо. Ехать нам надо, сказал Димка и запрыгнул в машину. В дачный поселок разведчики въехали утром, подогнав машины к дому Сергеича.